храбрей. Я женщин не встречал, как мама. Было их немного, кто жизнь прожил и осознал обязанности перед Богом. Тебе осталась чистота. Пусть годы тают безвозвратно. Ты обаятельна, умна, красива и всегда приятна. Ночной порой, когда был пьян, я ошибок кров пророс бурьян. С тоскою вспоминаю об ушедшем. Ты в мыслях не кори меня, обидевшись на выходки шальные. Таких я женщин уважал. Я уважаю их и ныне. Тебе, мой ангел, есть от Бога дар, талант твоей душевной силе. Уважать до смерти я готов, пусть длинной кажется дорога, от дерзких фраз и юных пустяков я к твоему приду порогу, я к твоему. Порогу.